Глава 7. Мама-курица Коко. И правда, там было чудесно. Солнце уже садилось. Последние лучики заходящего солнца серебристыми бликами скользнули по синей поверхности озера. И вдруг стало темно и неуютно, потому что солнышко зашло за горизонт. Котя стал оглядываться, чтобы найти убежище. И вдруг услышал громкое квахтание. Обернулся и увидел белую толстую птицу с красным гребешком. Клюв у нее не выглядел хищно, как у полуночных птиц, но в целом она была такая смешная, круглая и вся распушенная, поэтому он не испугался. «Кто это?» — Мотя прижался к другу котенку. «Я Коко, мама-птица», — представилась птица. «А кто вы, милые детки? Почему вы гуляете одни? Да еще так поздно». «Мы потерялись», — поведал Котя. «А вы чья мама?» «Всех хороших деток», — сказала Коко. «Идемте со мной, я вас накормлю и спать уложу. Я вас согрею, будете моими детками». «Ну...» — Котя хотел сказать, что у них должны быть свои мамы, и эти мамы точно не птицы, но подумал, что сегодня ночью им надо где-то переночевать, а Коко предложила им хороший вариант – дом и тепло. «Кушать хочется», – кивнул Мотя. «А у вас есть жирные червячки?» «Я припасла парочку для своих цыплят», – ответила мамина сетка. «Но они сегодня уже ели. А вы, милые детки, совсем голодные и такие худые. А у тебя, розовый, даже перья не растут. Ты, наверное, болеешь». Так она квахтала по дороге и вела их по тропинке влево от озера. Там они пришли к небольшому навесу, под которым был старый ящик с тряпьем. В этом ящике спали цыплятки, маленькие желтые птички. Мама-птица села и укрыла цыплят крылом. Коте и Моте показалось это таким милым и добрым, и сама Коко такой чудесной и заботливой, что они ни на миг не пожалели, что пошли вместе с ней. Поели червяков и легли спать рядом с цыплятками. И даже кончик крыла доброй мамы птицы доставал до головы Коти и укрывал его. Они так и уснули, позабыв о волшебном правиле. На миг им показалось, что они нашли свою семью и добрую маму. Пусть она не кошка и не свинка, но она любит всех деток, она кормит и заботится о них. Так что же еще надо? Уснули они с улыбками и ощущением счастья. Утром Котя и Мотя проснулись от того, что цыплята пищали, и мама-птица кричала на них зычным голосом, сопровождая каждую фразу длинным «ко-ко-ко». «Милые детки проснулись», — обрадовалась Коко. «Вставайте, мои хорошие, ко-ко-ко. Сейчас мы клюем зерно, и потом идем на водные процедуры». «Я люблю воду», — обрадовался Мотя. «Надо быть чистым». «Какой умничка», — квахтала Коко. «Кормушка за насестом, вы должны плотно позавтракать, только никаких червей, пока не съедите зерно. Зерно очень полезное, и без него вы не станете большими и сильными». Они пошли к кормушке, но Котя сильно не спешил. Он отозвал Мотю в сторону и сказал: «Я не смогу есть зерно, эта еда не для меня». «Ты постарайся», — отмахнулся Мотя. «Коко такая добрая, она о нас заботится. А ты перевередничаешь». «И правда», — подумал Котя, — «друг поросенок прав. Мы нашли маму, ну и что, что она птица, и у нее здесь свои порядки. Надо как-то потерпеть и подстроиться под ее правила». Был чудесный день, ярко светило солнышко. Оно отражалось от озера, и все вокруг заливало светом. Как будто лето ненадолго вернулось в это чудесное место. И Котя согласился попробовать есть зерно, хотя его острые зубки не были для этого приспособлены. Он подумал: «Я сейчас притворюсь, что ем зерно, а потом поймаю рыбку в озере, и тогда уже наемся. Это ведь небольшая плата за то, чтобы найти маму». «Кушайте, мои хорошие», — квахтала Коко и подсыпала им зернышек, пододвигала крылом горстки семян к новым милым деткам. Мотя съел зерно, немного поморщился, но проглотил. А вот Котя набрал полный рот зернышек и так и не смог проглотить. Он подумал, что сейчас их выплюнет, когда мама-птица отвернется. Но она так и не отвернулась. Напротив, построила всех цыплят и своих новых детей в одну линию. «Пересчет! Ко-ко-ко! 1, 2, 3!» Цыплята пересчитывались, а когда очередь дошла до Моти, оказалось, что он 6-й, а Мотя умел считать только до 5 и совсем не знал цифры 6. Поэтому, когда до него дошла очередь, он промолчал. «Совсем дурачок!» — смеялись цыплята. «Считать не умеет!» «Научим, ко!» — сказала мама-птица. «Такой большой, а считать не умеет. Кто же занимался твоим воспитанием, мой розовый цыпленок?» Мотя ничего не ответил, но ему стало обидно. И правда, все цыплята знали счет, а они с Коти стояли как вкопанные и не могли рассчитаться. Мотя не мог, потому что не знал цифры 6, а Котя набрал полный рот зерна и боялся что-то сказать, чтобы мама-птица не увидела, что зерно он не съел. Дальше они всем строем пошли следом за мамой-птицей к озеру. Мотя шел радостно, предвкушая, как он сейчас с разбегу плюхнется в воду и будет там плескаться и резвиться, ведь это было так хорошо. Котя шел последний и все мечтал избавиться от зерна в его пасти, от которого уже сводило челюсти и ужасно чесался язычок. И вот они все вместе пришли к озеру. Мотя разогнался прыгнуть, но Коко остановила его своим крылом. «Куда это ты собрался, детеныш?» «Только по моей команде». «Неужели все мамы такие строгие?» — с горечью подумал Мотя и неохотно последовал за цыплятами. Бросаться в воду не следовало. Мама птицы запрещала, потому что можно было утонуть. Надо было по одному чинно и осторожно сходить в воду и плыть следом за другим цыпленком. Мотя погрузился в воду и поплыл. Но у него не получалось так чинно и красиво, как у мамы птицы и остальных цыплят. Он умел плавать, хотя раньше и не учился никогда. Но плыл почти весь погрузившись, и только его пятачок был над водой. Цыпляткам это показалось смешным, и они опять осмеяли Мотю. Котенок вообще в воду не пошел, так и остался сидеть на берегу. Когда Коко и цыплята вышли из воды, он хотел уйти, но мама-птица его остановила. «Теперь твоя очередь, детеныш. Если ты пришел жить в дом курочки Коко, ты должен выполнять все мои правила. А иначе, как я смогу быть тебе мамой? Давай прыгай в воду и учись плавать». И хотя Котя не боялся воды и, наверное, тоже умел плавать, но он вовсе этого не хотел. Его шкурка с прекрасными шерстинками сильно намокала в воде, становилась такой тяжелой и неудобной. Нужно было потом долго ее сушить, вылизываться и вообще как-то избавляться от воды. Котя помотал головой, но ответить ничего не смог, из-за того, что рот у него был набит зерном. Мама-птица расстроилась. «Такой крупный цыпленок и совсем не умеешь плавать? Ай-яй, Коко! А ну-ка, детки-цыплятки, поможем нашему братику!» Она позвала остальных цыплят, и те стали подгонять котенка к воде, клевали его и били мягкими крылышками. Котя и сам не заметил, как очутился в воде, потому что все его толкали, кроме Моти, который все еще плавал в озере. Но как только он ступил в воду, у него шерсть поднялась дыбом, и ротик сам собой открылся. Оттуда высыпалось зерно и поплыло по синему озеру. И тогда цыплята замолчали, а курица-мама в ужасе застыла. «Как же так, мой детеныш?» — заквахтала она. «Я так стараюсь, добываю зернышки, кормлю тебя, дала тебе дом и ночлег, а ты вот так взял и выплюнул мои семена? Неблагодарный ребенок, будешь наказан!» И она отвела Котю в насест и посадила в ящик, где лежали белые яйца. «Сиди и не вставай!» — сказала Коко грозно. «Ты наказан, а мы все вместе пойдем искать вкусных червяков!» Котя вздохнул, но остался сидеть на яйцах Коко. Стал размышлять, а могла бы его собственная мама так с ним поступить. Заставить его есть противные зерна и плавать в воде. Он ведь не птица, в конце концов. Но Мотя, кажется, был счастлив, и котенок решил ради своего друга потерпеть небольшие неудобства. К вечеру он устал сидеть на яйцах и решил пройтись, поискать волшебную книгу Боба. Сколько он не думал над третьим правилом, так ничего придумать и не мог. Книгу он вчера спрятал под старыми тряпками за насестом. Пришел, убрал тряпки, но волшебной книги Боба там не было. Котя сильно расстроился. Как же они без этой книги найдут своих настоящих мам? Он пошел искать книгу и нашел ее чуть дальше в канаве, куда Коко выбрасывала остатки зерна. Книга была вся в грязи, и кончик ее оторвался. Котя вытащил книгу, почистил, как мог, и перепрятал ее в небольшом углублении в скале, потому что понял, что курица-мама ее опять выбросит. Ему показалось странным, разве мама не должна делать все, чтобы ее детки были радостные и счастливые? Почему же она отобрала и выбросила книгу? Удрученный, он вернулся согревать куриные яйца. Сел и подумал, что жизнь его стала очень унылой и скучной. Одна надежда грела маленькое сердечко котенка, что Мотя счастлив и стал полноценным детенышем мамы-птицы. В это время отряд Коко, состоящий из 7 цыплят и Моти, направился к кустам возле скал. Там они нашли жуков и червей. Мотя только сел обедать, как цыплята уже быстро наелись. Они клевали раз, два, три и уже были сытые. Наверное, это потому, что они такие маленькие, догадался Мотя. А я значительно больше их ростом, и мне нужно больше времени для обеда. Но мама-птица не дала ему времени и заставила опять построиться в одну линию с другими птенцами. «Сейчас», — сказала она, — «мы будем учиться летать». «Я знаю, что вы еще маленькие, крылышки у вас не окрепшие, но учиться надо с детства, как можно раньше. Все согласны, Коко?» «Согласны», — ответили цыплята, и только Мотя промолчал, смакуя последнего червячка, который попал к нему в рот. «Итак, учимся летать», — объяснила мама птица. «Смотрите». Она разбежалась, расправила крылья и пролетела некоторое время над землей, потом грузно приземлилась. Цыплятки последовали за ней. Они бежали, прыгали и махали своими коротенькими крылышками. Взлететь не могли, но приземлялись мягко, потому что были маленькие и почти невесомые. Коко хвалила своих деток, но вдруг увидела, что Мотя не пытается взлететь. «А ты чего сидишь, найденыш?» — спросила она у поросенка. «Тебе нужно особое приглашение. Давай учись летать». Моте очень не хотелось, но все же он решил попробовать. «Раз так, — говорит мама, — значит, надо выполнять». Он разбежался и прыгнул. На секунду ему показалось, что он летит, и это было чудесно. Но тут же он упал и врезался пятачком прямо в камни. Было ужасно больно, и брызнула красная кровь. Мама-птица прибежала, долго квахтала и вытирала кровь своим крылом, но потом сказала: «Какой-то ты неуклюжий детеныш. Все цыплята как цыплята, а ты даже подпрыгнуть не можешь». Моте стало обидно. Он зафыркал и обиженно отошел от цыплят подальше. Но ему не дали побыть в одиночестве и горе. Коко уже строила свой отряд, чтобы идти обратно. Когда Мотя пришел последним к насесту, его пятачок ужасно болел, а все косточки ломило, потому что вода в озере была слишком холодная, а он долго плавал. В общем, чувствовал он себя очень плохо, устало и разбито. Упал рядом с Котей и стал жаловаться. «Все не так, мой друг Котя. Такие глупости. Меня заставлять летать. Я ведь не птичка какая-нибудь. Я понимаю, что мама хочет, чтобы я научился. Но ведь я могу и не научиться». «Конечно, не научишься», — вздохнул Котя. «Чтобы летать, надо иметь крылья. Ты ведь видел, что когда птица летает, она машет крылышками. А ты чем махать будешь? Копытцами? Это бесполезно, мой друг». «А ты что делал целый день?» — спросил устало Мотя. «Яйца высиживал вместо мамы курицы», — признался Котя. «У меня от этого все лапки затекли. Мне бегать надо, а не сидеть целый день». «Да уж», — согласился Мотя. «Какая-то наша мама не такая, как я представлял». «Потому что она не наша мама», — сказал Котя и слез с яичек. «Она думает, что мы цыплята, и в своей материнской любви не желает замечать ничего другого. Так вот, Мотя, мы с тобой шли, шли и пришли к чужой маме». «Думаешь, мы не сможем стать цыплятами?» «Думаю, что нет. Мы выглядим совсем по-другому. И ни я, ни ты не умеем летать. Так что нам надо идти дальше и искать свою маму. Мне маму-кошку, а тебе маму-свинку». На этой мысли они легли спать, потому что пришла мама-птица и всех загнала на насест. Перед тем, как они уснули, Котя шепнул другу в розовое ушко. «Будь готов. Завтра на рассвете мы убежим от Коко». Он только сейчас понял, о чем говорилось в третьем волшебном правиле. Выбирать надо только свой путь. А когда идешь чужим путем, ничего хорошего из этого не выйдет. Они целый день притворялись цыплятами, и от этого стало очень тяжело, потому что это не был их путь. Котя только удивился тому, какая мудрая волшебная книга Боба, и тут же уснул, потому что принял правильное решение — идти искать свой путь, а чужой оставить.